Раннее утро следующего дня. Правдин беседует со стародумом. Это был тот пакет, о котором при вас сама здешняя хозяйка вчера меня уведомила. Значит, имеешь способ прекратить бесчеловечие злой помещицы. Да, мне поручено взять под опеку дом и деревни при первом бешенстве, от которого могли бы пострадать подвластные ей люди. Благодарение Богу, что человечество найти защиту может. Мой друг, верь мне, где государь мыслит? Где он знает, в чем его истинная слава, там человечеству не могут не открываться его права. Там все скоро ощутят, что каждый должен искать своего счастья в том одном, что законно. А я в этом согласен с вами. Да ведь как мудрено искоренять закоренелые предрассудки, в которых низкие души находят свои выгоды. Мой друг, великий государь есть государь мудрый. Мудрый! Мудрость его та, чтобы править людьми, потому что управляться с истуканами нет премудрости. Крестьянин, который плоше всех в деревне, обыкновенно выбирается пасти стадо, потому что немного надо на ума пасти скотину. Достойный престола должен стремиться возвысить души своих подданных. Удовольствие, которым наслаждаются государи, владея свободными душами, должно быть столь велико, что я не понимаю, какие побуждения могли бы отвлекать их. Ай, мой друг, сколь великой душе надобно быть, чтобы стать на стезю истины и никогда с нее не совращаться. Сколько сетей расставлено к уловлению души человека, имеющего в руках своих судьбу себе подобных. И, во-первых, толпа льстецов всеминутно силится уверить его, что люди сотворены для него, а не он для людей. Без душевного презрения нельзя себе вообразить, что такое льстец. Хитро льстить языком или пером значит говорить или писать. Такую ложь, которая была бы знатным, приятна, а льстецу полезна. Льстец — тварь, которая не только от других, о себе-то хорошего мнения не имеет. Несчастьем людским причиной, конечно, собственное их развращение. Но ведь способы сделать людей добрыми... А показать людям прямое их благо. Как скоро все увидят, что без честности, без благонравия никто не может выйти в люди, что ни подлой выслугой, ни за какие деньги нельзя купить того, чем награждается заслуга, что люди выбираются для мест, а не места похищаются людьми, тогда каждый найдет свою выгоду. Быть благонравным, и каждый хорош будет. Справедливо. Места и чины тем, кто достоин. Так чтобы в достойных людях не было недостатку, и прилагается ныне особливое старание об воспитании, просвещении. Это все правда, друг мой, все это правда. И в этом есть благосостояние государства. Все это вижу своими глазами. Да я желал бы, чтобы при всех науках не забывалась главная цель всех знаний человеческих – благонравие. Верь мне, что наука в руках развращенного человека есть лютое оружие делать зло. Я бы хотел, чтобы при воспитании наставник всякий день разогнул историю и показал в ней два места. В одном – как великие люди способствовали благу своего отечества, в другом, как знатный вельможа, употребивший во зло свою доверенность и силу, с высоты пышной своей знатности низвергся в бездну презрения и поношения. Да, надобно действительно, чтобы всякое состояние людей имело приличное себе воспитание. Тогда можно быть уверену. Что за шум? Что такое сделало? Вбегают Милон с обнаженной шпагой в руке, Софья и Еремеева. Дядюшка, защити меня! Мой друг, что такое? Какое злодеяние! Сердце мое трепещет! Она пала! Злодеи! Идучи сюда, вижу множество людей, которые, подхватя ее под руки, несмотря на сопротивление и крик, сводят уже от крыльца к карете! Вот мой избавитель! Друг мой! Сейчас скажи, куда везти хотели? Или как злодейкой? Венчаться! Мой батюшка венчаться! Что такое? Воры! Мошенники! Всех прибить виновного смерти! Какая я госпожа в доме! Чужой погрозит приказ мой ни во что! Я не виноват! За людей принимался! Взрыва быть не хочу! Злодеяние, которому я свидетель, дает вам право как дяде, а вам как жениху... Жениху! Все к черту! Требовать от правительства, чтобы сделанная ей обида наказана была всею строгостью законов. Сейчас представлю ее пред суд как нарушительницу гражданского спокойства. Батюшки, виновата! Муж и сын не могли не иметь участия в злодеянии. Без вины виновата! Виновата! Ах, я собачья дочь, что я наделала! Ну, сестра, хорошо было шутку. Вот. Что это? Все наши на коленях. Батюшки мои, повинную голову меч не сечет. Мой грех, не губите меня. Софьюшка, мать ты моя родная, прости меня. Умилосердись надо мной и над бедными сиротами. Сестра, в своем ли ты уме? Молчи, скотинин. А Бог даст тебе благополучие и с дорогим женихом твоим. Что тебе в голове моей? Дядюшка, я забываю мое оскорбление. Батюшка, прости ты меня грешную, ведь я человек, не ангел. Знаю, знаю, сударыня, что человеку нельзя быть ангелом, да не надобно быть и чертом. И преступление и раскаяние в ней презрения достойны. Ваша малейшая жалоба, ваше одно слово пред правительством, и уж спасти ее нельзя. Ах! Не хочу ничьей гибели, я ее прощаю. Простил? Ах, батюшка! Ну, теперь-то дам я зорю каналям своим людям. Теперь-то всех переберу поодиночке. Сюда! Теперь-то допытаюсь, кто из рук ее выпустил. Нет, мошенники, нет, воры, век не прощу. Не прощу этой насмерти. А за что вы хотите наказывать людей ваших? Ах, батюшка, это что за вопрос? Разве я не властна и в своих людях? А вы считаете себя вправе драться тогда, когда вам вздумается? А разве дворянин не волен поколотить слугу, когда захочет? А что за охота? Прямой ты скотинин. Нет, сударыня, тиранствовать никто не волен. Не волен! Дворянин, когда захочет, и слуги высечь не волен. Да на что же данным указом о вольности дворянства? Мастерица толковать указы. Извольте насмехаться, а я теперь же всех с головы на дрожь. Остановитесь, сударыня. Именем правительства вам приказываю сей же час собрать людей и крестьян ваших для объявления им указа, что за бесчеловечие жены вашей, до которого ее попустило ваше крайнее слабомыслие, повелевает мне правительство принять в опеку дом ваш и деревни. До чего мы дожили? Как? Новая беда? За что? За что, батюшка? Что я в своем доме госпожа? Госпожа бесчеловечная, которой злонравие в благоучрежденном государстве терпимо быть не может. Подите. Редко это, матушка. О, горе взял. О, грустно. Ба-ба-ба-ба-ба. Да это-ка до меня доберутся. Это-ка всякий скотинин может попасть под опеку. Уберусь-ка я отсюда по-добру, по-здорову. Все теряю. Совсем погибаю. Я шел было к тебе добиться толку. Но жених. Вон он. Так мне и делать здесь нечего. Кибитку впрячь, да и... Да и ступай к своим свиньям. Не забудь, однако, ж упредить всех скотининых, чему они подвержены. Как друзей не остеречь? Повещу их, чтобы они своих людей... Побольше любили. Или, по крайней мере, хоть... Хоть не трогали. Хоть не трогали. Да хоть не трогали. Батюшка, не погуби ты меня, что тебе прибыли. Невозможно ли как-нибудь указ подменить? Все ли указы исполняются? Я от должности никак не отступлю. Дай мне сроку хоть на 3 дни. Я дала бы себя знать. Не на 3 часа. Да, мой друг, она и за 3 часа может напроказить столько, что веком не пособишь. Да как вам, батюшка, самому входить в мелочи? Но это мое дело. Чужое будет возвращено хозяевам, а... А с долгами-то разделаться недоплачено учителем. Учителем? Да здесь ли они? Ну-ка, веди их сюда. Часть-то приобрели. А немца-то мой батюшка... Всех, всех позови. Не заботься ни о чем, сударыня. Я всех удовольствую. Сударыня! А ведь ты сама себя почувствуешь лучше, потеряв силу делать другим дурно. Благодарна за милость. Куда я гожусь, когда в моем доме моим же рукам и воли нет? Вот тебе и вся наша сволочь, мой батюшка. Ваше высокое благородие изволили меня к себе просить. Зван бы их и придал. Что приказу будет, ваше благородие? Ба! Это ты, Вральман! Ай-яй-яй-яй-яй! Это ты, милостивый мой господин! Старофенька ли мой отец поживать изволит? Как? Он вам знаком? Да как не знаком? Он 3 года был у меня кучером. Изрядный учитель! А ты здесь в учителях, Вральман! А я думал, право, что ты человек добрый и не за свое не возьмешься. Так что делать, мой батюшка? Не я первый, не я последний. 3 месяца в Москве шатался без мест. Кучер ж, нигде не надо. Пришло мне липо с голод мереть, липо учитель. По воле правительства, став опекуном над этим домом, я вас отпускаю. Лучше не надо. Отпускать благоволите? Да прежде разочтемся. А что тебе надобно? Нет, милостивый господин, мой счетец зело немал. За 1/2 за учение, за обувь, что истаскал в 3 года, за простой, что бывало, прибредешь сюда по-пустому. За сытная душа, Кутейкин. За что это? Не мешайтесь, сударыня, прошу вас. Да коли пошло на правду, чему ты выучил Митрофанушку? Это его дело, не мое. Хорошо, хорошо. Тебе много ли заплатить? Мне? Ничего. Ему, батюшка, за 1 год дано 10 рублей. А еще за год ни полушки не заплачено. Так на те 10 рублей я сапогов износил в 2 года. Мы квиты. А за учение? Ничего. Как ничего? Ничего не возьму. Он ничего не перенял. Да тем не меньше тебе заплатить надобно. Не за что, ваше благородие. Я государю служил слишком 20 лет. За службу деньги брал. По-пустому не брал. И не возьму. Вот прямой и добрый человек. Тебе не стыдно, Кутейки? Усрамихся, окаянный. Вот тебе, друг мой, за добрую душу. О, спасибо, ваше благородие, благодарен. Дарить меня ты волен, сам не заслужа, век не потребую. Вот тебе еще, друг мой, Цифиркин. И еще спасибо. Да за что, ваше благородие, жалуете? За то, что ты не походишь на Кутейкина. И, ваше благородие, я солдат. Поди же, мой друг, с Богом. А ты, Кутейкин, пожалуй-ка сюда. Завтра. Да потрудись расчесться самою госпожой. Самою? Ото всего отступаю! Старого слуга, не оставьте, ваше высокородие. Фасмит меня опять к себе. Да ты, Вральман, я чаю, и от лошадей-то теперь отстал. Ну, нет, мой батюшка. Шиучись тешним хоспотам, казалось мне, что я все с лошадками. Прикажешь мне то вести себя. Ну, ладно. Поди, садись на козлы. Ну, мой друг, мы едем. Пожелай нам всего счастья, на которое имеют право честные сердца. Один ты остался у меня, мой сердечный друг Митрофанушка. Да отвяжись ты, матушка! Как навязалась. И ты меня бросаешь. Неблагодарный! Боже мой, она без памяти. Помоги ей, помоги. Тебе ли грубить матери? К тебе ее безумная любовь и довела ее всего больше до несчастья. Да, как будто она сама неведома. Грубиян. Ну что она теперь? Что? Очнется, мой батюшка, очнется. А с тобой, дружок, знаешь, что делать. Пошел-ка служить. По мне куда велят? Погибла я совсем. Отнята у меня власть. От стыда некуда глаз показать нельзя. Нет у меня сына. Вот злонравия достойные плоды.